Тогда же округ Колумбия, Вашингтон. Белый дом. Второй этаж, президентская столовая. Примечание. Или третий, если первым считать цокольный этаж с полуподвальными помещениями. Когда случилась катастрофа, президент Теодор Рузвельт завтракал. Предупреждение Эдуарда Пикеринга он получил, но по чисто американской самонадеянности считал, что речь идет о метеорите, способном разрушить максимум пару кварталов. И вообще, ловкий политический манипулятор, он всех остальных тоже оценивал по своей мерке. Он ни за что не стал бы предупреждать своего оппонента о грозящих тому неприятностях, если бы это предупреждение не повлекло еще больших дивидендов. Сторонник разрыва с идеологией изоляционизма, именно он ввел в оборот термины «политика канонерок» и «мировой полицейский». Последним шагом Рузвельта в этом направлении была отправка в кругосветное плавание 16 американских броненосцев-дредноутов с той целью, чтобы их команды продемонстрировали американскую мощь всему свету. Именно эта демонстрация, встревожившая британский истеблишмент, позволила королю Эдуарду своевременно переместить вектор противостояния с Германией на североамериканские Соединенные Штаты. И комету Рузвельт тоже воспринимал как большой подвох. Случится паника, и набегут русские, германские и британские маклеры скупать то, что подешевело. Появилось в русской политике в последнее время нечто акулье. Стремительная атака, стремительный укус, и прежде чем все прочие успели что-то понять, русские уже приступили к перевариванию проглоченной индюшки. На английском языке слова «Турция» и «индюшка» звучат одинаково — «Turkey». В американских карикатурах Турцию так и изображали — в виде глупого и жирного индюка в феске. Поэтому, когда за окнами столовой, выходящими на север в сторону Нью-Йорка, полыхнула вспышка взрыва, свет который пробился даже через плотные шторы, у мистера Рузвельта из раскрывшегося рта выпала недоеденная булочка. Повинуясь его жесту, слуга-кубинец дернул за шнур, раздвигая в стороны преграду из плотной ткани и открывая президенту обзор. А там, на самом горизонте, в том направлении, где практически в одну линию выстроились города Балтимор, Филадельфия, Джерси-Сити и Нью-Йорк, в небо медленно всплывал огненный шар, размером только чуть самую малость меньше нормального солнечного диска. Примечание. На таком расстоянии из Вашингтона видимый угловой размер огненного шара взрыва мощностью 50 мегатонн с диаметром в 9 километров достигает 1,6 градуса. А солнечный диск на небосклоне виден с угловыми размерами в 2 градуса. По мере подъема этот шар, утрачивая яркость, подергивался туманной дымкой, превращаясь в некое подобие призрачной облачной медузы, почти незаметно для глаз, дрейфующей по ветру. Примечание. Видимая угловая ширина полностью раскрывшегося облака 25 градусов. Высота 2 градуса. Предельная угловая высота подъема медузы 10 градусов над линией горизонта. На высоте 9-12 километров скорость ветра с господствующим направлением с запада на восток составляет от 70 до 110 километров. С расстояния в 330 километров так сразу дрейф не заметен, но если сопоставить положение облака с наземными ориентирами, то станет понятно, что оно ощутимо движется. «О май гад!» Только и смог произнести великий политический комбинатор, вскакивая за стола, чтобы кинуться в западное крыло Белого дома, где размещался президентский административный аппарат, и вершилась политика. Но беги не беги, все равно никуда не прибежишь. Помощники президента, заметившие сие явление, самостоятельно пытались связаться по телефону с городами, лежащими в направлении места катастрофы, но не смогли дозвониться дальше Трентона, столица штата Нью-Джерси, находящийся в 80 километрах от Нью-Йорка, то есть в масштабах случившегося явления почти вплотную. Примечание. Еще в 1891 году компания AT&T связала города Восточного побережья и Среднего Запада междугородними телефонными линиями. Оттуда видимый угловой размер огненного шара в 3 раза превышал солнечный диск, а поднимающийся к небесам облачный купол, по выражению потрясенных очевидцев, и вовсе занимал полнеба. При этом подошедший к телефону губернатор штата Джон Франклин Форд сказал, что над Нью-Йорком поднимаются густые клубы черного дыма, снизу подсвеченные багровым пламенем многочисленных пожаров. Он самостоятельно пытался связаться с Джерси-Сити, Нью-Арком и другими населенными пунктами по соседству с Нью-Йорком, но ни в малейшей степени не преуспел в этом начинании. Очевидно, ближе к эпицентру взрывная волна повалила столбы и порвала провода, но и без дополнительных сообщений с мест ясно, что Нью-Йорк и его окрестности уничтожены ужасающей катастрофой. Первый принцип политики. Когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. А еще лучше назначь на это дело кого-нибудь, и пусть голова болит уже у него. На свою беду на глаза Рузвельту попался его вице-президент, Чарльз Фэрбэнкс. Эти двое, надо сказать, с самоизбирательной кампанией 1904 года не взлюбили друг друга и всячески демонстрировали взаимную неприязнь. На выборах, которые должны были состояться осенью этого года, Рузвельт готовил свои сменщики не вице-президента Фэрбэнкса, а военного министра Уильяма Тафта. Впрочем, он разругается и с ним, да только это будет в отдаленном будущем. А пока под рукой есть хороший кандидат на то, чтобы свалить на него неприятное дело и забыть о нем, как о кошмарном сне. «Чарльз», — обратился Рузвельт к своему вице-президенту, — «возьмите молодого Гарфилда и поезжайте в Нью-Йорк». Примечание. Джеймс Гарфилд-младший. Сын президента Джеймса Гарфилда-старшего. На тот момент советник Рузвельта и министр внутренних дел. «С нетерпением буду ждать вашего доклада. И скажите Джону Уилки, что я распорядился выделить вам несколько агентов для сопровождения». Примечание. Джон Уилки, директор секретной службы США в 1898-1911 годах, в то время единственной американской спецслужбы. «Если понадобится, то можете привлекать для своей поддержки полицейских, воинские части и всех, кого придется. По всей видимости, нас постигла величайшая катастрофа в истории человечества».